Наконец взор Мэгги обратился к книгам, лежавшим на подоконнике, и, все еще не выйдя из задумчивости, она стала равнодушно перелистывать страницы Королевской галереи, но вскоре отложила ее в сторону и занялась книгами из завязанной веревкой пачки. Портреты и биографии известных красавиц. «Расселас», примечание, роман английского писателя Сэмюэля Джонсона, 1709-1784 годы. Конец примечания. «Экономия жизни», примечание, памфлет неизвестного автора. Конец примечания. «Письма папы Григория». Все было ей знакомо. «Христианский год», примечание, сборник изречений и религиозных гимнов в форме календаря. Конец примечания. Видимо, сборник гимнов. Она снова положила его на подоконник. Фома Кимпийский. Это имя встречалось ей раньше, и она почувствовала знакомое всем нам удовольствие при мысли, что имя, одиноко блуждающее в памяти, можно будет облечь в определенный образ. Не без любопытства она взяла в руки старую, необычайно толстую книжку. На многих страницах уголки были загнуты, и чья-то рука, давно обретшая вечный покой, жирно подчеркнула отдельные фразы чернилами, уже выцветшими от времени. Мэгги переворачивала страницу за страницей и читала места, отмеченные спокойной рукой. «Знай, что, возлюбя самого себя, сам себя наипаче всего уязвляешь. Ежели алчишь ты того либо иного, ежели туда либо сюда влечешься, дабы желание свое исполнить и вкусить усладу, ты не обрящешь покоя, не избавишься от тревоги, всегда чего-то будет тебе недоставать, всюду что-то будет тебе помехой. И внизу, и вверху, по какому пути ты не пойдешь, всюду ожидают тебя испытания, и всюду терпение иметь должно, ежели ты ищешь мира души и вечного венца. Если жаждешь ты высоты достигнуть, должно тебе преисполниться мужество и с корнем исторгнуть из сердца своего и истребить всю таящуюся там чрезмерную любовь к самому себе и ко всем земным благам. От всего греха, от того, что человек чрезмерно самого себя любит, едва ли не все проистекает, что тебе надобно преодолеть. И когда зло это превозможешь и подчинишь себе, наступит от того мир великий и спокойствие. Страдания твои — ничто рядом со страданиями тех, кому выпало страдать так много, кто так сильно искушаем был, кому причиняли столь нестерпимые мучения, кого подвергали всяческим испытаниям. Посему должно тебе вспомнить о более тяжких мытарствах других, дабы легче тебе было вынести не столь тяжкие страдания, выпавшие на твою долю. И ежели они тебе тяжелы кажутся, остерегайся, дабы нетерпеливость твоя не усугубила их еще более. Благословенны те, кто преклоняют ухо гласу Божию и не слушают зовов мира. Благословенны те, кто не внемлют гласу, звучащему извне, а лишь истине, кое наставляет нас в душе нашей. Странный трепет охватил Мэгги, трепет благоговения и страха, словно ее разбудили ночью звуки торжественной музыки, говоря ей о существах, чьи души бодрствуют в то время, как ее душа погружена в оцепенение. Она читала все дальше и дальше, переходя от одной выцветшей пометки к другой, словно ведомая спокойной рукой, почти не сознавая, что она делает. Ей чудилось, что она слушает чей-то тихий голос. «По что вокруг себя взираешь? Не здесь найдешь ты успокоение. На небесах быть должна твоя обитель, и на все земное лишь так зреть долженствует, споспешествует ли оно твоему восхождению туда. Все сущее бренно есть, и ты такожди. И так не прилепляйся душой своей ни к чему, когда не хочешь обмануту и погублену быть. Ежели человек отдаст все добро его, сие еще ничто есть. И ежели накладывает на себя епитимьи великие, сего еще мало. И ежели он достигнет всего знания, он еще далек от цели. И ежели он преисполнен добродетелей и глубокого благочестия, ему еще многого недостает. Си речь одного, что надобно ему превыше всего, а что сие есть? Отрешиться от всего сущего, отрешиться от самого себя, истребить любовь к себе. Не раз я говорил тебе, и днесь вновь я скажу сие: забудь себя, послушен будь воле Всевышнего, и на душу твою снизойдет покой. Тогда все суетные мечтания, все греховные волнения и тщетные заботы улетят прочь, тогда безмерный страх покинет тебя, и чрезмерная любовь умрет. Мэгги глубоко вздохнула и откинула со лба тяжелые пряди, точно желая лучше разглядеть представшее ее взору видение. Так вот где сокрыт истинный путь, который позволит ей отказаться от всех других поисков. Горние выси, коих можно достичь без помощи внешнего мира. Вот его провидение, мощь и победа, завоевать которую можно силами, таящимися в ее душе. Там высокий учитель ждет, дабы она преклонила к нему свой слух. Словно озарение снизошло на нее и разрешило мучившие ее вопросы. Все несчастья ее юной жизни проистекают из того, что помыслы ее всегда устремлены к собственному благу, будь то во Вселенной нет ничего важнее. Впервые она увидела, что можно иначе посмотреть на исполнение своих желаний, отрешиться от самой себя и взглянуть на свою жизнь как на ничтожную частицу целого, направляемого божественным промыслом. Она читала все дальше и дальше, жадно впитывая каждое слово беседы с незримым учителем, этим воплощением скорби, источником силы. Возвращалась к книге после того, как ее зачем-нибудь отзывали, и закончила, лишь когда солнце опустилось за ивами. Сидя в сгущающихся сумерках, она со всей стремительностью пылкой мысли, которая рвется за пределы настоящего, строила планы самоуничижения и беззаветной преданности Богу. И в экстазе открытия отказ от себя казался ей путем к той внутренней удовлетворенности, которой она так давно и так тщетно ищет. Она не видела, да и могла ли она видеть, прожив еще так мало, сокровенных глубин в излияниях сердца старого монаха. Не видела того, что самоотречение неотделимо от печали, пусть мы несем эту печаль с охотой. Мэгги по-прежнему страстно мечтала о счастье, и теперь объята была ликованием, ибо нашла ключ к нему. Она не знала ничего о доктринах и системах, о мистицизме или квитизме, но этот голос из далекого средневековья говорил ей о вере и испытаниях человеческой души. И он достиг Мэгги как провозвестник непреложных истин. Я полагаю, именно поэтому маленькая старомодная книжечка, за которую с вас возьмут всего 6 пенсов в книжной лавке, и по сей день творит чудеса, притворяя горечь в нектар. Меж тем, как изданные ныне в роскошных переплетах проповеди и трактаты ничуть нас не трогают. То летопись одиночества, незримых страданий, борьбы, веры и победы. Ее писала рука, которой водило сердце, а не те, кто, сидя на бархатных подушках, учат терпению людей, бредущих по острым камням, от которых кровоточат их ноги. Потому-то в книге этой запечатлено навеки все то, чего так жаждет душа и что приносит ей утешение. Это голос брата, который уже века назад прошел через те же мытарства и отрекся от всех земных радостей. Он жил в монастыре, ходил, быть может, во власенице и выстригал на голове танзуру, пел псалмы и подолгу постился, и речь его не походила совсем на нашу, но над ним было тоже далекое безмолвное небо, а в душе те же, что у нас, страстные желания, те же порывы, те же падения, та же усталость. Рассказывая историю старозаветной семьи, легко впасть в пафос, что отнюдь не принято в хорошем обществе, где принципы и верования не только весьма умерены, но и предопределены заранее, и лишь то не вызывает возражений, что может быть затронуто с легкой и изящной иронией. Все это так, но у хорошего общества есть кларет и бархатные ковры, званые обеды с приглашениями за 1,5 месяца, опера и великолепные бальные залы. Хорошее общество бежит от скуки на породистых рысаках, коротает досуг в клубах и сторонится вихрей, поднимаемых кринолинами. Наукой занимается за него Фарадей, а религией – высшее духовенство, которое можно встретить в лучших домах. У него нет ни времени для веры и пафоса, ни потребности в них. Но хорошее общество, парящее на легких, как осенняя паутинка, крыльях иронии, обходится весьма дорого, и для его поддержания надо, чтобы жизнь всего народа проходила в тяжком труде, на отнюдь не благоуханных, оглушающих грохотом фабриках, и в тесных штанах, чтобы он обливался потом утопок, гранил, ткал, ковал в душных помещениях со спертым воздухом или разбредался по козьим тропам, по одиноким домам и хижинам на глинистых или меловых холмах, где сеют хлеб и где так тоскливо тянутся дождливые дни. И эта жизнь, жизнь всего народа, держится только на пафосе, пафосе нужды, побуждающей его ко всей той деятельности, без которой нельзя сохранить хорошее общество и легкую иронию. И протекает эта жизнь один тяжкий год за другим, в холоде, а не на мягких коврах, в семейных сварах, не приглушаемых длинными коридорами. Понятно, что при этом среди миллионов, составляющих народ, множеству людей абсолютно необходима исполненная пафоса вера. Столь мало привлекательная жизнь заставляет искать какого-то выхода даже тех, кому не свойственны раздумья. Так мы исследуем, чем набита наша постель. если что-то впивается нам в бок. Тогда как гагачий пух и превосходные французские пружины не зовут нас к подобным изысканиям. Некоторые ищут выхода в вине и находят свой экстаз или внешнюю точку опоры в опьянении. Но остальным требуется нечто иное. То, что хорошее общество назовет фанатизмом, что позволяет оправдать полное отсутствие наград на этом свете, дает силы терпеть и поддерживать нашу любовь к людям, когда все тело болит от усталости, и мы ни в ком не находим участия. То, что исключает все личные желания, что состоит в отказе от собственного блага и в деятельной любви к ближним. Иногда такая преисполненная верой душа услышит давно отзвучавший голос, который доносит к ней опыт, рожденный из глубочайшей потребности сердца. И вот долетевшие до Мэгги издалека отзвуки такого голоса помогли этой девочке найти в себе силу, обрести надежду, которые поддерживали ее в годы одиночества, когда никто не замечал ее печалей, и создать для себя веру без помощи признанных авторитетов и присяжных советчиков, ибо их не оказалось под рукой, а потребность в них была неотложная. Зная ее, вы не удивитесь, что она вкладывала свои воли, гордость и порывистость даже в самоотречении, и здесь, как и во всем, впадая в крайность. Ее собственная жизнь все еще была для нее драмой, и она требовала от себя, чтобы роль ее в этой драме была сыграна ярко и глубоко. И поэтому часто случалось, что она утрачивала дух смирения, чересчур усердно выказывая его, стремилась взлететь слишком высоко и падала, забрызгивая грязью свои бедные полуоперившиеся крылышки. Так она не только решила заниматься шитьем, чтобы со своей стороны способствовать увеличению суммы в жестяной коробке, но в пылу самоуничижения отправилась в Сент-Ок просить работы в бельевой лавке, вместо того, чтобы достать шитье более тихим и окольным путем, и увидела только несправедливость и жестокость, мало того, притеснение в том выговоре, который сделал ей брат за этот совершенно ненужный шаг. «Я не желаю, чтобы моя сестра так поступала», — сказал Том. «Я сам позабочусь о том, как выплатить все долги. Нечего моей сестре унижать себя таким образом». Конечно, в этой краткой речи было не меньше нежности и мужества, чем самолюбия и гордыни, но Мэгги видела в ней только шлак, не замечая крупиц золота, и приняла упреки Тома как одно из возложенных на нее испытаний. «Том так жесток к ней», — думала она во время своих долгих ночных бдений, «к ней, которая всегда любила его». Но затем она старалась примириться с его жестокостью и ничего от него не требовать. «Это тот путь, по которому мы все предпочитаем идти, когда хотим победить в себе эгоизм. Путь мученичества и долготерпения, где растут лавры куда более нам по душе, чем крутая тропа терпимости, справедливой снисходительности и самообвинения, где никто не возложит на наше чело лавровый венок. Вергилий, Евклид и Олдрич, эти сморщенные плоды из дерева познания, все были отложены в сторону, ибо Мэгги отказалась от суетной мечты разделить мысли мудрых. В своем новоявленном рвении она отбросила книги с чувством торжества, что поднялась выше потребностей в них. И если бы они принадлежали ей лично, она бы сожгла их, веруя, что никогда о том не пожалеет. Она так ревностно и неусыпно читала оставленные ею три книги, Библию, Фому Кимпийского и «Христианский год», не отвергаемый ею более, что в уме ее непрерывным потоком проносились мерные фразы. С таким пылом училась видеть природу и жизнь в свете новой своей веры, что не нуждалась ни в каком ином предмете для размышлений, когда сидела с иглой в руках, усердно трудясь над рубашкой или иным сложным шитьем, совершенно ошибочно называемым простым. Оно отнюдь не было простым для Мэгги, поскольку манжеты и рукава и все прочее отличалось способностью пришиваться наизнанку, стоило глубоко задуматься. Приятно было глядеть на Мэгги, когда она сидела так, прилежно склонившись над шитьем. Ее внутренняя жизнь, хотя заточенные страсти нет-нет, да и прорывались наружу, озаряла ее лицо нежным, кротким светом, который, сливаясь со все более яркими красками и мягкими очертаниями расцветающей юности, еще усиливал ее очарование. Мать с изумлением замечала происшедшую в ней перемену. Прямо поразительно, что Мэгги так выровнялась. Она только диву давалась, почему эта когда-то супротивная девочка сделалась столь покорной и с такой готовностью отказывается от своих желаний. Часто, отрываясь от работы, Мэгги видела, что глаза матери прикованы к ней. Они смотрели на нее и ждали ответного взгляда больших юных глаз, словно стареющее сердце получало от них такое нужное ему тепло. Миссис Талливер все больше и больше привязывалась к своей высокой смуглой девочке, единственной собственности, которой она могла отдать свою заботу и гордость. И Мэгги, несмотря на аскетизм и нежелание украшать себя, была вынуждена уступить матери и позволить укладывать свои тяжелые черные косы короной, как, увы, было в моде в те давнишние времена. «Не лишай меня этого маленького удовольствия, голубка», — говорила миссис Талливер. «Я столько намаялась с твоими волосами». И Мэгги, довольная, что может чем-то порадовать ее и скрасить долгий день, ждущий их впереди, соглашалась потешить тщеславие матери, а миссис Талливер могла любоваться царственной головкой, с которой так не гармонировала старая домашняя платьица. Сама Мэгги наотрез отказывалась взглянуть на себя в зеркало. Матери нравилось обращать внимание мистера Талливера на волосы Мэгги и другие обнаружившиеся в ней достоинства, но у него всегда был наготове ответ. «Ничего удивительного. Я давным-давно знал, какая она станет. А только жаль, что она не сделана из теста попроще. Боюсь пропадать ей зря. Здесь не найдется никого, кто был бы ей пара». И все очарование дочери, внутреннее и внешнее, только усиливала окутывающий его мрак. Она читала ему Библию или, когда им случалось оставаться одним, робко говорила, что и горе может стать благом. И он терпеливо слушал, видя в этих словах лишнее доказательство ее доброты. Но его злосчастья казались ему еще тяжелее, ибо они преграждали ей путь к счастью. В душе, где царит жажда мести, в душе, которая стремится к одной цели, нет и уголка для новых чувств. Мистер Талливер не нуждался в духовном утешении. Он желал одного — выплатить долги, избавиться от бесчестия и отомстить за свой позор.